Глава 81. «Слушай внимательно и запоминай». Анди Зордис, одетая в строгий брючный деловой костюм белого цвета с забранными в аккуратный пучок на затылке волосами, возбужденно ходила взад-вперед по камере перед Никой, сидевшей на кровати, и давала подзащитные последние ценные указания. «Суд начнется через 30 минут. На любом процессе присутствует обвиняемый», — показала она пальцем на Нику. «Его адвокат», — ткнула она пальцем в себя. «Обвинитель, в нашем случае это Велфер». Красивое личико эльфийки презрительно сморщилось. «Свидетели преступления — Алекс, Мария и Михаил, а также судья и шестеро советников Межгалактического совета. Решение по делу принимает судья, но если с ним будет не согласен хоть один советник, среди них начнется голосование. Если мнение советников разделится поровну, трое на трое, то решение останется за судьей. Я являюсь твоим представителем, и говорить будешь только тогда, когда я разрешу. Тебе все понятно?» «Вроде да», — немного неуверенно кивнула Вероника. «Но у меня есть вопрос. Я что, пойду на суд прямо в этом?» Растерянно махнула она на свою белую футболку, синие спортивки и пушистые тапочки. «Или мне выдадут какую-то спецодежду?» «Арестантская роба не положена тебе по статусу. Тебя еще не осудили, и ты не заключенная, а лишь обвиняемая. И да, я советую тебе идти прямо в этом». Задумчиво окидывая ее взглядом, вынесла вердикт эльфийка. «У тебя сейчас очень милый домашний вид, и ты совершенно не похожа на убийцу и разрушительницу миров. Симпатии зрителей будут на твоей стороне, я не сомневаюсь. А каждый судья старается угодить толпе, ведь это должность выборная». «Ладно», — безропотно согласилась Ника. «Тебе виднее». «Ну все, поднимайся, пойдем. «С Богом!» — перекрестилась дочь Инды Зорды и повела подопечную навстречу судьбе. Ребристые темные створки дверей зала суда бесшумно разъехались в стороны, пропуская внутрь очередную жертву, ее адвоката и эскорт, двоих амбалов, космических стражников. Огромное круглое помещение, залитое невыносимо ярким светом, до жути напоминало гладиаторскую арену. И отражало гудение сотен приглушенных голосов. Все здесь производило странное впечатление смеси средневековья с хай-теком. В спёртом воздухе витали запахи приторно-сладких духов и чего-то аппетитного, напоминающего обычный земной попкорн. Окон не было, освещение исходило от белых искрящихся стен и потолка с огромной люстрой, из сотни зажженных свечей или их подобий. Вдобавок, по всему залу деловито основали летающие металлические шары размером с футбольный мяч, в полированную поверхность которых можно было смотреться, как в зеркало. «Это роботы-стражники», — едва слышно пояснила Анди на ухо Нике. Переступив порог на подкашивающихся ногах, Ника на секунду застыла, нервно разглядывая собравшихся на трибунах существ разных биологических видов. Некоторые инопланетяне выглядели жуткими, а то и больными чудовищами из ожившего кошмара, с мерзкими наростами на голове. Другие были элегантными и изысканно манерными. И взгляды всех зрителей, как по команде, уставились на вошедшую землянку. Зал на мгновение замер, а затем разразился удвоенным гулом. «Тишина!» — раздался решительный рык судьи, седовласого лягушкоподобного существа в серебристой мантии и резкие звуки постукивания молотка по дереву. Зрители послушно притихли, переводя любопытные взгляды с беременной землянки на главного гладиатора, седовласого вояку в военном кителе и вертикальными зрачками. Глаза Велфера источали такую злобу, что Ника поюжилась. Жертву на растерзание мягко подтолкнула в спину адвоката и аккуратно подвела к столу посреди арены. Усаживаясь за него рядом с Анди и пытаясь унять внутреннюю дрожь, Ника лихорадочно замечала все новые и новые детали. Рядом вплотную встали двое космических стражников в черных шлемах, а прямо перед глазами возвышалась трибуна судьи, за которой ровным полукругом сидели шестеро существ в серых балахонах с капюшонами на головах. «Советники», — догадалась девушка. Под одним из капюшонов Ника разглядела пушистую мордочку Эйшера, а в сидевшем рядом с ним аристократичного вида пожилом мужчине с четками в руках она интуитивно узнала Инды Зорда. «Все будет хорошо», как теплое эхо тут же пронесся тихий мужской шепот в ее голове. Дышать стало чуть легче. Немного успокоившись после такого обнадеживающего послания, Ника только сейчас обратила внимание на стоявшие по бокам от судьи три кабины. Одну справа от него и две слева, прикрытые со всех сторон черным пластиком. Это шершавое покрытие внезапно исчезло, словно растворилось. И Ника вскочила, увидев за прозрачной перегородкой закованного в цепи Алекса в оранжевой арестантской робе, а также Марию и Михаила, в массивных наручниках и таком же ядовито-ярком наряде. Сильные руки охранника тут же резко надавили ей на плечи и бесцеремонно усадили на стол. «Осторожней!» — гневно шикнула на Амбала Андизордис, сверкнув глазами. Эта сцена не прошла незамеченной для зрителей, которые возмущенным гудением осудили такое грубое обращение с беременной. Но Ника уже ничего не слышала и не видела вокруг, не в силах оторвать взгляд от Алекса. Он сидел в прозрачной кабине, прикованный к металлическому стулу, впаянному в пол, и был так близок и в то же время недостижим. Его не просто заковали в цепи. Его в них буквально запеленали от шеи до пят. Коротко стриженный, еще более мускулистый, со шрамом на щеке у правого уха и легкой щетиной. Он выглядел невероятно опасным и брутальным, и сексуальным. Но при этом в его серьезных серых глазах не было ни капли привычной иронии. Казалось, что от прежнего весельчака Алекса не осталось ничего. Увидев жену, он максимально, насколько позволяли цепи, подался вперед, и ее сердце пропустило удар, когда она прочла по губам его потрясенный шепот. «Ника». Его взгляд светился такой любовью и тревогой за нее, что у девушки навернулись слезы, а душу накрыло настоящее цунами чувств. Удивление, что он так сильно изменился, сожаление и горечь от того, что она была такой дурой и причинила ему столько боли, дикий животный страх за его жизнь и стыд из-за утреннего поцелуя с Лексом. А еще любовь, безграничная и самая настоящая, яркая вспышка, пробежавшая по венам. Начиная с этой секунды, все остальные мужчины, включая Дмитрия, перестали для нее существовать. Алекс. Это был ее мужчина. Ее суженый. Настоящая вторая половинка. Такой родной и самый близкий человек. Воспоминания об отчаянии, в котором она жила после его смерти, ледяным потоком чистого ужаса пронеслись по ее телу. Она просто не переживет, если потеряет его снова. Всю глубину своих чувств к нему она осознала только сейчас. Лишь бы не было поздно.